Не знаю, сообщили ли об этом Ельцину или нет, но о подготовке совместных решений правительства и Центробанка был осведомлен и МВФ. Кстати, в последующем при встрече с заместителем директора распорядителя МВФ, приехавшим в Москву и попытавшимся говорить с нами как бы свысока, я прервал его, сказав, что с представителем МВФ, об этом я узнал от министра финансов Задорнова, был своеобразный проговор акции 17 августа, и нечего теперь представлять себя в качестве высшего судьи, полностью отстранившегося от случившегося. Когда проявились ошеломляющие результаты сделанного, Ельцин в разговорах со мной, правда, не называя ни одной фамилии, не стеснялся в выражениях по поводу авторов шоковой терапии. Будучи руководителем правительства, я полагал, да, по сути, так оно и было, что необходимо показать непричастность Ельцина к событиям, положившим всю российскую экономику навзничь, и в ответ на заданный мне одним из журналистов вопрос, был ли президент в курсе готовившихся акций, я ответил отрицательно. Сразу же крайне болезненно отреагировали на мое высказывание в окружении Ельцина. Очевидно, подозревая меня в том, что я пытаюсь показать президента отчужденным от реально происходящих в России событий, недостаточно вовлеченным в ключевые вопросы экономической политики, а я-то старался. В 1990-е годы официальные круги на Западе явно поддерживали проводившуюся в России экономическую линию. Судя по всему, превалировала точка зрения, согласно которой любой масштабный отход от командно-административной системы советского периода к рыночной экономике является абсолютным благом, вне зависимости от формы и методов, порождающих конкретные результаты такой политики. Не могу исключать того, что были и такие силы, которые уклонялись от критики курса псевдолибералов, так как делали ставку на сохранение России, переходящей к рынку, на долгие годы в качестве сырьевого придатка государств, уже вступивших в постиндустриальный период своего развития. Отсутствие критики руководителями западных стран экономических реформ в России 1990-х годов было связано и с политическими мотивами. Трудно представить, что западные лидеры случайно вывели эту тему из разговоров с теми, кто стоял у руля власти в нашей стране. Просто не хотели раздражать брата и друга Бориса? Навряд ли, хотя это имело место. Причина, как представляется, была более глубокой. На Западе, очевидно, опасались, что такая критика может объективно усилить позиции так называемых «государственников России». Даже такие, которые являются твердыми сторонниками рыночных реформ, приватизации, но осуществляемые продуманно, в интересах роста эффективности производства. Опасались, так как проецировали рост влияния государственников на внешнюю политику, которая в таком случае неизбежно усиливала бы функцию защиты российских интересов. Знал ли я ранее, до назначения премьер-министром, каково истинное состояние дел в российской экономике 90-х годов? Конечно, многое и видел, ощущал, внутренне не соглашался, критиковал в своем кругу. Не мог быть равнодушным наблюдателем происходившего. Никогда не примыкал к либералам, многих из них не любил, не уважал, среди моих друзей их не было. Но публично не выступал против их экономического курса. Не мог делать это, возглавляя СВР, а затем МИД.